Срыв. Вот как можно понять, что на Эриафуре оврал. Ты просыпаешься и не понимаешь, зачем тебя воскресили. Какого? Во рту сухость, веки как наждачка. Все тело дергается от конвульсии нервной системы, которую запустили по-быстрому, хотя все синапсы уже давно заржавели. Интерфейс. Извини, Сандей, воскрешение экстренное. Не было времени ввести тебя в курс дела. Как быстро? Чуть больше 2 часов. От оживления с такой скоростью клетки могут разорваться, а мозг обморозится. Я открыла рот, закрыла его. Где-то в глотке назревал сокрушительный кашель, грозящий разворотить мне грудную клетку. «Расслабься», — сказал Шимп. «Ты вне опасности». Не поднимая веки, я сглотнула. Горло, казалось, было выложено разбитым стеклом. Что-то ткнулось в щеку. Я ухватила сосок губами, рефлекторно начала сосать, упиваясь потоком сладко-соленой теплой влаги. «У меня личная проблема. Мне нужна помощь». Пауза. Тихий статический щелчок где-то у меня в голове. Перед глазами расцвели редкие иконки. «Ты онлайн», — подтвердил Шимп. «Я провела в отключке всего 6 терасекунд, и 1000 лет не прошло. Если все дело в сборке, то сейчас чужая смена». «Да, вот же они. Озман Гернье, Бюрхард Житковский, Андалип Лапорта. Не мое племя. Дети Эри, так они себя называют. Камнепоклонники. Лиан Вэй». Шимп опять занялся перекрестным опылением. Но, судя по логам, сборка прошла как по нотам. Зауряднейший красный карлик, целая куча комет и астероидов. Вот почему Шимп разморозил команду. Распределение масс превысило какой-то запрограммированный порог сложности. Стандартное сквозное кольцо запустилось без всяких помех. Из врат ничего не выскочило, к добру или к худу. Смена подошла к концу. Все уже упаковали вещи и готовились ко сну. Так почему? Я открыла глаза, уставившись из гроба в мутную тьму на круг ярких пересекающихся нимбов. «Лиан Вэй расстроена», — объяснил Шимп. «Я надеюсь, ты сможешь ее успокоить». Горло впитывало электролиты, словно мясистая губка. Ради эксперимента я слегка откашлялась. Уже лучше. «В каком смысле расстроена?» «Она ссорится с другими спорами, и ее враждебность быстро растет». «В...» — остаточный кашель. «В чем причина ссоры?» «Кажется, во мне». Нимбы собрались в круговое созвездие на потолке. Прямо из центра освещения на меня взирал один из глаз Шимпа, крохотная темная сердцевинка в ярком кольце. Я поднесла ладонь к лицу. Локоть больше походил на объемную схему. Вот шаровидный сустав, вот небольшие хрящевые оси внутри, а вот векторы, из-за которых вся конструкция с хрустом разлетится от страшного взрыва пружин и стержней, если только нажать на них посильнее. У меня еще никогда не было межсмертного артрита. Он возникает только тогда, когда тебя слишком быстро оживляют. Сверкала иконка. Окно в трансляцию чужого регистратора. Судя по шифру, Шитковского. Он смотрел куда-то в служебный туннель, забитый трубами и волокнами. Там в тенях притаилась чья-то фигура. Что-то мерцало у нее в руке. Потом размытые пятна, прыжок на свет, словно распрямилась взведенная пружина. Ильен ударила Бюрхарда Житковского ножом прямо в лицо. Окно закрылось. Выглядело все куда хуже, чем было на самом деле. Так, по крайней мере, говорил Шимп, пока я в полном охуении выбиралась из саркофага, поскользнулась и еле успела зацепиться, чтобы не грохнуться. Лиан держала в руке не нож, а монтажную горелку. Она копалась в магистрали, когда ее застукали и сильно обожгла Шитковскому голову. Поджарила выключатель интерфейса, но больше ничего. Он отступил. Лиан скрылась в туннеле, и с тех пор все сидели смирно, ждали посредника. В темноте раздалось слабое жужжание. Я повернулась, прищурилась. В 30 метрах от меня, из переборки, выстроенной из гробов, выехал очередной саркофаг. Телеоп через шланг высасывал из него внутренности. Наверное, какой-то незнакомец. Когда мы отправлялись на заморозку, Шим всегда держал членов одного племени поодаль друг от друга, зачастую в разных склепах, с одной целью. Чтобы, пробудившись, очередная спора не слишком истерила, если у соседа полетела герметизация, замкнула проводку, или он просто умер во сне и сгнил за долгие годы в кромешной мгле. И все равно я не могла не спросить, срываясь на кашель. «А там кто-нибудь знакомый?» «Нет. Санды, пожалуйста, сосредоточься». Жужжание нарастало. Из мрака нарисовался скакун, прокатился мимо вновь освободившегося места и остановился рядом со мной. Я упала внутрь. Шим погнал к ближайшему туннелю. «Почему я?» «Она тебе доверяет». «Да с чего? Боже, Шимп, не хочешь слегка притормозить на поворотах? Я могла управлять скакуном даже с похмелья, но не на скорости, явно необходимой при сложившихся обстоятельствах. Если бы за прошедшие 1000 лет я позавтракала, то сейчас бы точно с едой попрощалась. В текущей ситуации мы находимся в условиях жестких временных ограничений, извиняясь, ответил Шимп. Мы, накренившись, миновали последний поворот, нырнув в одну из многочисленных пастей трубопровода. Скакун тут же остановился, запустив капсулу. Летела она в 10 раз быстрее, но тело переносило скорость легче, виражи плавнее. Желудок успокоился, пока я мчалась по Моглёву, а впереди меня ждала полная жопа. Когда труба выблевала транспорт в пункте назначения, я почти без усилий могла пройти по прямой. Скакуна послала на все 4 стороны. Решила, что если выйду на сцену своими силами, произведу больший эффект, и последнюю пару десятков метров одолела пешком. Коридор слегка кренился на левый борт. Я все услышала еще до того, как увидела. Приглушенные и раздраженные голоса, мужские и женские. 4 паузы в репликах. Из левой кулисы на сцену выходит Санды Асмандзин. Гернье, если верить титру над рыжим чернокожим мужчиной, стоит рядом с дырой в переборке, скрытая панель прислонена к стене. Лапорта, надпись парит над брюнеткой-мулаткой, сгорбилась в скакуне. Ну вот и познакомились. «Где Бюрхард?» Лапорта вяло махнула в сторону правого борта. Пошел лицо лечить. Гернье. «Так ты знаешь эту дуру. Мы из одного племени», – осторожно ответила я. «Вы же их друзья, так?» Я глубоко вздохнула. «Думаю, да. Что она натворила?» Кроме того, что ткнула Бюрхарду в лицо паяльной лампой, Лапорта выбралась из скакуна и, прищурившись, посмотрела в служебный туннель, где я со своего места не могла разглядеть ничего, кроме трубок и амортизирующих прокладок. «Мы точно не знаем. Мы уже отправлялись на покой. Бург вспомнил, что забыл свой тотем на мостике. Мы решили вернуться и наткнулись на нее». «Тотем. А, точно, ко мне поклонники». «Она хоть что-то сказала?» «Без обиняков послала нас нахуй». «А что по диагностике?» «Ничего». «Там глаз нет», — пояснил Гернье. «Разумеется. Эти магистрали — часть нервной системы Шимпа. Он бы почувствовал, если бы там что-то случилось». «Эта сука в коне срехнулась», — заметила Лапорта. «Все кричала и кричала о том, что мы пережили свою полезность, что вся программа спор...» «Как там она выразилась, Ос?» «Попытка человечества влезть галактике в задницу», — вспомнил Гернье. «Ну вот именно». Лапорта покачала головой. «Как с таким отношением ее вообще взяли на борт?» «Мы отправились в путь много лет назад». «Разве я изменилась или ты?» Она сочла молчание за согласие. «Мы споры, мы не меняемся». Я развела руками, соглашаясь. «Думаю, мне надо с ней поговорить». «Она в твоем распоряжении», — сказал Гернье. «Мы спать». «Пока еще какая-нибудь херня не случилась», — добавила Лапорта. «А у тебя джемпер можно взять?» Я еле заметно дрожала. Шимп не дал мне времени одеться. Она разделась. Передала одежду мне. «Еще что-нибудь?» «Есть один вопрос». Она возрилась на меня. «Народ, кто-нибудь из вас видел парня с тарантулом?» «Лиен?» «Сандей, ты почему не спишь? Меня Шимп разморозил. А что тут происходит?» «Заходи, узнаешь». Она заблокировала свой канал. Другого способа посмотреть, что она будет делать, не оставалось. Я склонилась к просвету. «Отключайся», — сказала она. «Я тебя пригласила, и больше ничего». Я вздохнула, отрубила мин, мозговой интерфейс, и забралась к ней с безоружными глазами. Внутри было не разогнуться. Я на четвереньках поплелась вперед в серой маслянистой тьме. Магистраль, широкий плоский кабель-канал, вдобавок служащий потолком, была сделана из упругого эластомера. А в остальном вокруг шли трубы и оптоволокно, торчали кронштейны, скобы, гудели колючие электрические разряды. Где-то в 4 метрах от входа в углубление притаилась, как зверь, Лен. Лицо у нее казалось на удивление изможденным для человека, который проспал несколько эпох. Она скрыла магистраль. «Ты меня извини за то, что тебя вытащили из постели, да и вообще. Ты все это спланировала». Она покачала головой. «Я не хотела попадаться на глаза, но рада, что ты здесь, раз уж кого-то послали». Лен прирастила шунт где-то 30 сантиметров оптоволокна. Вроде бы сенсорный, но без интерфейса я не могла сказать точно. Правда, цепь пока не функционировала. Основная линия осталась нетронутой. Возможно, Лен как раз хотела ее перерезать, когда вмешался Бюрхард. Я посмотрела на нее. «Это что за...» Но Лен тут же прижала палец к моим губам. «Пшшш! Если сама не понимаешь, то я объяснять не буду. Я тебе доверяю, но это не значит, что...» «Да, я отрубила мин, Ли, как ты и просила». «Ты что, реально думаешь, у него нет аудиодатчика в туннеле? Ты думаешь, он не слышит нас прямо сейчас?» Тогда что я тут делаю? Если ты не собираешься... Да не знаю я, понятно? Я запаниковала и сейчас мне явно не помешала бы дружеская рука. Я вздохнула. Ладно, поищи местечко потемнее. Там, где он нас не услышит, если это так важно. Но там ты мне все сразу объяснишь, ясно? Она на мгновение задумалась. Потом быстро кивнула. Я махнула рукой в сторону кабель-канала. Закрой его. И поползла на выход вперед задницей. Я знаю хорошее местечко. На Эриафоре куча слепых пятен. Всякие темные нычки в соединительных туннелях и разных закоулках. Еще можно было спрятаться за здоровым агрегатом, куда никто не догадался воткнуть камеру. Были даже точки, рядом с линиями электропередачи, где в мощном напряжении тонули миллиамперные сигналы, связывающие искусственные мозги с натуральными, где Шимп терял зрение и не видел наши кортикальные линки. Но мы отправились не туда. Мы нырнули глубже, летели с бешеной скоростью по безвоздушным туннелям с ребрами сверхпроводников, и я наполовину ослепла, и мне это совсем не нравилось. Нет, иногда, конечно, ты отрубал линк, когда спал, когда сидел в каюте, занимался сексом, играл или странствовал. Отключался, когда не хотел отвлекаться на автономные мелодии и ритмы огромного каменного зверя, в котором мы жили. Но не на смене, не в открытом пространстве. Безоружные глаза ни черта не видят, только образы без всяких пояснений. Я чувствовала себя искалеченной, как будто могу куда-нибудь повернуть и заблудиться навсегда. Забыть имена людей, которых знала всю свою жизнь. Посмотреть на самый обыкновенный предмет и даже не понять, что это такое торчит передо мной. И самое главное, эта добровольная слепота даже не дала нам приватности. У Шимпа датчики торчали и в этой капсуле, и в любой другой. От мелкого бунта Лиан он лишился разве что парочки и так избыточных видов от первого лица. Наверное, дело было в принципе. Мы уже сбрасывали скорость, наши тела невидимо тянуло вперед, так как капсула пристыковалась глубоко в тяжелой зоне. Лиан постучала по виску, и ее глаза замерцали от мечущихся саккад, которые говорили, что она онлайн. Я загрузила собственный линк, стараясь не так сильно радоваться при виде знакомого сада пробудившихся иконок. Здесь они все равно долго не протянут. В этом был весь смысл. В тяжелой зоне вес увеличивался процентов на 30. Жить можно. Вся приливная хренотень шла дальше, рядом с ядром, где скачок от 13 же до 300 происходит всего за 2 километра, но неприятно. До нашей цели было всего метров 50 по коридору, но когда мы добрались, казалось, прошли вдвое больше. А может, дело было в другом. Иная сила инерции тянула нас к полу. Может, наше путешествие подошло к концу, с отговорками покончено, а мы просто не хотели нарушать тишину. Палуба тут слегка шла под уклон и походила на стальной пляж. Там, где плескалась бы вода, виднелась широкая подвальная дверь, цель нашего путешествия. Название этого места было вытеснено прямо в сплаве. А еще, благодаря пробудившемуся линку, висело в воздухе где-то в виртуальном метре от меня. Доступ к лесу 17 ти. Люк плавно исчез в переборке при нашем приближении. Его направляющие не жаловались. Ни скрипа, ни скрежета. Как будто его установили вчера. Как будто он не ждал, застыв 10 тысяч лет, еще одного шанса подвигаться. Люк распахнулся как пасть, и внутри нас ждал мрак. Лиан повернулась, разрушив хрупкую тишину. «После тебя». «Мы вошли. Забудь все, что когда-нибудь слышал о лесах. Эри». Гены, подрихтованные для максимальной бифуркации. Тусклые округлые плоды, мерцающие от светящихся бактерий. Их нуклеиновая кислота закована в смирительную рубашку из серных связей и вторичных петель для предотвращения мутаций. Большие вогнутые листья, черные как тепловая смерть, изгибаются вокруг этих микробных ночников, подобно ладоням, защищающим пламя свечи. Слабое синее солнце разбросано тут и там. Одни всего метр в диаметре, другие 10, а то и больше, пульсируя от собственной биолюминесцентности. Слепые и глупые боты-садовники с тараканьими мозгами вынюхивают путь среди веток. Роботы даже не в сети, они просто массово фабрикуются и отправляются перерабатывать углерод и соскребать питательные вещества с мертвого камня. Канализация собирает наши замороженные насухо отходы и распределяет их по голодным корешкам. Все трюки, благодаря которым целую экосистему впихнули в пару десятков пещер, замедлили так, чтобы она просуществовала вечно. Закупоренная биосфера при обычном уровне метаболизма не смогла бы обеспечить и дюжину человек, но дает жизнь 30 тысячам, конечно, пока мы дышим, только каждые 10 лет или вроде того. Так вот, забудь обо всем этом. Просто посмотри и сразу поймешь, что они сделали на самом деле. Они построили леса из кровеносных сосудов зарезанных гигантов. Слили оттуда кровь, а вместо нее закачали смолу. Прогнали эту сверкающую черную грязь через сердце, аорту, по ветвящимся артериям, венам и бесконечным рекурсивным капиллярным руслам, которые соединяли одно с другим. После того, как конструкция застыла, они выжгли мясо вокруг нее лазерами и ацетиленом. Потом взяли то, что осталось, обсидиановое нервное сплетение, ветви, кости, разломали все на куски и вставили туда, куда те подходили. Не только в огромные клубящиеся туманом пещеры, такие большие, что другой стены не разглядеть, но и в скромные гротики едва 70 метров от края до края. А потом все украсили голубенькими рождественскими огоньками. Они назвали это лесом, так как система непрерывна. Каждый отсек соединен с другими трубами и туннелями, пробуренными в скале. Все нанизано на одну нить во имя системной интеграции и полной взаимосвязи. Понимаешь, главное – это стабильность. Столь эпическая миссия не может позволить себе сложить все жизнеобеспечивающие яйца в одну корзину. Но одновременно нельзя дать карманным экосистемам пуститься во все тяжкие в поисках эгоистичного равновесия. Потому все связано. У нас достаточно протока, чтобы все работало на одной волне. Пусть каждый туннель и оснащен затвором. В конце концов, всегда лучше мгновенно изолировать одну рощу от другой, на случай, если какой-нибудь катаклизм расколет эриофору на куски. Мне об этом известно лучше многих. Одна из моих специальностей – как раз системы жизнеобеспечения. Я всегда считала наши леса убежищем своего рода. В них мы с Каем всегда проясняли наши разногласия. Да и для секса там приятная атмосфера. Тепло, мрак, мягкое свечение от бактерий в сосудах. Воздух пахнет жизнью, а не камнем и металлом. 17-ти был темнее и хаотичнее остальных. Косая поляна, так мы его называли. Ну, почти все. Кай из-за чувствительности внутреннего уха предпочитал прозвище «Тошнотная долина». Но даже его тут особо не штормило, если только он не забирался ближе к внешнему периметру, где гравитацию размазывало прямо под ногами. Люк закрылся за спиной. На секунду нас поглотил мрак. Вскоре он сменился тусклыми сумерками, когда глаза привыкали к аналюциферинным созвездиям, мерцавшим со всех сторон. Мы стояли на узком мостике, вдыхая полной грудью в полуметре над твердой породой, высланной тонким слоем почвы. Мы последовали по мостику. Мин начал мерцать. Помост раздвоился. Я кивнула направо и сказала: «Сюда». Через пару метров на проверку закрыла глаза, но лишь на мгновение засомневалась, где же сейчас находится низ. Сверкающие черные сетки сияли желатиновыми глазами, торчащими на каждом перекрестье. Толстые волокнистые стволы дугой изгибались по своду, подобно огромным обугленным ребрам. Они чуть склонились вперед, словно их пригибал ветер. Мин снова замерцал, померк, опять ожил. Мы с трудом направились туда, куда дул воображаемый ветер. И чем дальше мы заходили, тем сильнее сгибались деревья. Нижняя часть стволов становилась толще, широко раздаваясь по земле. Растения укреплялись, сражаясь с силами, которые тянули одновременно во множестве направлений. Поляна прошла над каналом Хиггса, идущим между ядром с нашей сингулярностью и пастью, где появлялась червоточина. Между ними все векторы сходили с ума. Низ, например, вроде находился в стороне ядра, но и чуть впереди тоже. Его вектор зависел от того, насколько быстро Эри падала сквозь космос в конкретный момент. Перекрученные деревья, да страдающие внутренние уши Кая – вот наша плата за инерционный двигатель. Наконец Мин отключился и не ожил. Пал жертвой уничтожающего любой сигнал камня и биоэлектрической статики, а еще проводки двигателя, в которой таилось столько энергии, что она явно сама чего-то излучала. Мертвый эфир был залогом нашей приватности. Пока мы слепы, мы одиноки. «И какого черта ты натворила, Ли?» Поначалу она не ответила, вообще не сказала ни слова. Но потом... «Ты же книги читаешь, да?» «Естественно, иногда. Ты подключаешься, путешествуешь, смотришь проды. Ты к чему ведешь-то?» «Ты видела то, как жили люди. Дети играли с котиками, подростки взламывали учителей и летали на водных парашютах, празднуя дни рождения. И...» «Так вот, Сандей, ты не просто смотришь на это, ты этим кормишься. На них ты строишь свою жизнь. Наши речевые особенности, словесные обороты, да, блядь, даже наши ругательства – все взято из культуры, которая исчезла несколько петосекунд назад». Она перевела дух. «Мы слишком долго тут болтаемся». Я закатила глаза. «Слушай, ну завязывай ты уже с этой древней фишкой про бессмертие. Да, мы в полете уже 60 миллионов лет». «65. Но это не отменяет один простой факт. Ты лично провела в сознании лет 10, ну, 20 максимум. Я к тому, что мы живем жизнью мертвецов. У нас своей нет. Мы сами никогда не ходили в походы, не ныряли с аквалангом или... Конечно, и ходили, и ныряли. Мы все можем сделать, в любое время. Ты же сама недавно об этом говорила. Нас обманули. Мы просыпаемся, строим их ебаные врата, а потом перерабатываем их жизни, так как нам, собственно, не дали. Мне бы пожалеть ее, а я, к своему удивлению, разозлилась. Слушай, ты хоть помнишь, в каком состоянии была Земля, когда мы отправились в путь? Я бы не променяла нашу жизнь на столетия в этой грязной помойной яме, даже если бы сам Господь вышел из врат и предложил мне билет обратно. Мне моя жизнь нравится. Она тебе нравится, потому что тебя такой сделали. Потому что ни один нормальный человек никогда бы не подписался на путешествие в одну сторону до самого конца времен, еще и в мертвой скале. И потому они сделали специальную модель, такую маленькую, перекореженную, как растение, которое они выращивали. В Японии или где-то там еще. Они создали нечто настолько чахлое, что оно просто не может представить себе жизнь за пределами клетки. Бонсай. Я вспомнила нужное слово, но решила не подыгрывать Лиан. Тебе тут тоже нравилось. Вместо этого заметила я. Пока ты не сломалась. Да. Она кивнула, и даже во мраке я почувствовала ее грустную улыбку. Но я стала лучше. Лиан, что ты делала в служебном туннеле? Она вздохнула. Приращивала шунт к одной из сенсорных магистралей Шимпа. «Это я видела, но зачем?» «Да ничего такого ужасного. Я просто хотела вкинуть немного шума в канал». «Шума?» «Статики, чтобы снизить четкость сигнала». Я раскинула руки. «И?» «Я хотела, чтобы у нас появилось чуть больше контроля, понятно? Ради всех нас. Каким образом ты, подставив под угрозу Шимпа...» «О-о-о...» «Ты хотела повысить порог неопределенности», – пробормотала я. «Именно». Эриафура отправили в плавание с мясом на борту только из-за того, что иногда Шимп не мог провести сборку сам. Иногда только интуиция органического человека могла произвести его через неизвестные переменные и режимы ожидания. И чем ненадежнее были данные, тем больше Шимп сомневался, что вытянет все в одиночку. Лиан пыталась подкрутить алгоритмы в сторону человеческого участия. В принципе, Хак довольно умный. На практике же... Ли, даже если бы ты нашла какой-то способ все скрыть, а Шимп не вытащил свои палки из колес, пока мы все в заморозке, ты вообще представляешь, сколько кабелей надо взломать, прежде чем твои манипуляции начнут хотя бы как-то влиять на дублирующие системы? Что-то около 2000 или 2700. Затем Лиан добавила, не надо резать поток данных, надо лишь слегка его затуманить, расширить доверительные пределы. Круто. И сколько нервов ты уже взломала? 5. Может, она поймет, насколько ее идея безумна теперь, когда произнесла это вслух. Ну нет, ничего в голосе Лен не выдавало сомнения. Да зачем тебе это вообще надо? Шим вроде бы еще ни на одной сборке не проебался, даже если мы за ним не присматривали. Да при чем тут сборки, Сандей? Дело в нас. Возможности снова стать человеком. Получить хотя бы немного автономности. И что ты будешь делать со своей автономностью, когда ее получишь? Перестанешь строить врата? По крайней мере, тогда мы не будем беспокоиться о том, что по нам палят гремлины. Что, подыщем себе милую планетку, похожую на Землю? Напечатаем парочку шаттлов, осядем, проведем остаток жизни в хижинах с соломенной крышей? Или вернемся к последней сборке и подождем там, пока какой-нибудь волшебный серебристый корабль не выплывет из врат и нам не вручат билеты первого класса прямо в пенсионный рай, причем сделанный по нашему выбору? Кстати, последнее было в схеме полета, давно, правда, еще до того, как открылись первые врата и выплюнули наружу какую-то автоматику и древний двоичный код. Еще до того, как следующие оказались просто пустыми. До того, как появились первые гремлины. Наверное, 30 миллионов лет прошло с тех пор, как я в последний раз слышала разговоры об отставке. О ней упоминали только как о скверном анекдоте. Тема и сейчас не имела успеха. «Во-первых, нам надо завоевать свободу», — сказала Лиан. Потом у нас будет куча времени, чтобы понять, как поступить дальше. Ладно, ты заставишь Шимпа пробуждать нас почаще, и он просто совсем согласится и все тебе даст. Так что ли? Ли, ты вообще о чем думаешь? Что-то изменилось в ее позе. Полагаю, я думаю о том, что в жизни есть нечто большее, а мы, как троглодиты, прозябаем в пещере по несколько дней каждую пару тысяч лет. И я знаю, что никогда не увижу настоящий лес, который не будет походить на... Она оглянулась. Кошмар, высранный кем-то на психотерапии. «Слушай, честно, я тебя не понимаю. Если ты хочешь посмотреть на зеленый лес, то просто подключись. Хочешь пройтись по пустыне, нырнуть в Энцелад или полететь к закату, просто подключись. Ты можешь испытать такое, чего никто на Земле никогда не видел, причем когда захочешь. Это нереальность. Но ты же не можешь увидеть разницы. Я знаю о ней. Лен снова посмотрела на меня, и ее лицо было окутано серо-голубыми тенями. И тебя я тоже не понимаю, ясно? Я думала, мы одинаковые. Я думала, что просто иду по твоим следам. Наступила тишина. «Из чего ты так решила?» – наконец спросила я. «Потому что ты сражалась, разве не так? Еще до начала полета. Ты всегда сопротивлялась, ты всегда ставила под вопрос все, что касается миссии, всех и каждого. Тебе было, не помню, лет 6, когда ты реально наехала на Мамора Саваду. В это никто даже поверить не мог. В смысле, мы же все были запрограммированы на миссию еще до рождения. В нас все загрузили изначально, внедрили на биологическом уровне, а ты... Ты все каким-то образом отбросила, воспротивилась. Насколько я слышала, тебя пару раз чуть не выкинули из программы. И где же ты это слышала? Я была совершенно точно уверена, что во время тренировок Лиан Вэй и я не подходили друг к другу и за 10 тысяч километров. Мне Кай рассказал. Теперь понятно. Кай слишком много болтает. Что с тобой случилось, Сандой? Как ты из главной скандалистки стала подпевалой Шимпа? Пошла нахуй, Лен. Ты обо мне вообще ничего не знаешь. Я тебя знаю куда лучше, чем ты думаешь. Ни черта ты не знаешь. Тот факт, что ты на одну корсекунду решила, что я хотя бы отдаленно похожу на тебя, это только доказывает. Примечание. Корсекунда. Корректированная, скорректированная секунда. Необходимость корректировки возникает из-за того, что эриафора движется на скорости, составляющей примерно 1/5 от скорости света. Она покачала головой. Ты иногда такая сволочь. Это я, сволочь. А давай сейчас поднимут руки, я подняла руку, все те, кто сегодня не бил человека ножом в лицо. Лен отвернулась. Ой, как же так? Неужели это только я? Хороший пример, прошептала она. Я ничего не ответила. Сидела в полутьме и сглатывала, стараясь не обращать внимания на тошноту из-за внутреннего уха, пока оно пыталось справиться с гравитационными векторами, которым эволюция его не готовила. Лен прервала молчание. Хорошо. Тебе не нравится мой план, ладно. И действительно, со стороны он явно кажется безумным. Но тогда не выступай против меня. Если наша дружба хоть что-то значит, не сдавай меня. А что сказать, когда Шим спросит, зачем ты копалась в его центральной нервной системе? Ну что, меня сорвало, как на последней сборке, помнишь? Тогда на мостике. Ну и у меня был срыв, ты так сказала. И все прошло. Скажи ему, что у меня была паническая атака, он купится. Ты так думаешь? Он купится, если ты так скажешь. Ты никогда ему не лгала. Да зачем кому-то ему лгать? Ты защищаешь Шимпа, прямо как сейчас. И тебя вызывают на палубу больше, чем всех остальных. Я что? Проверь логи. Почему? Зачем я ему нужна? Спроси его. Думаю, он считает тебя кем-то вроде домашнего питомца. Конечно, он не всегда был таким. Ты не можешь в это поверить. Ты говоришь это вещью больше всех. Ты должна знать. Иногда он куда умнее своих спецификаций. Почему? Потому что он управляет кораблем? Потому что говорит так, как мы? Это количество синапсов не изменит. Дело не только в количестве синапсов, Сан. На Земле существовали люди, у которых масса мозга была всего на 10% от нормы, и они добивались совершенно обычных результатов по когнитивным и социальным показателям. У них просто была другая пайка. Сеть тесного мира. Лен зачем-то стала говорить тише. Я думаю, что они специально сделали так, чтобы мы его недооценивали. Ли, если бы они хотели, чтобы всем заправлял умный ИИ, то срезали бы расходы процентов на 90, выбросив нас из проекта. Я не могла поверить, что приходится объяснять такие элементарные вещи инженеру. Им была нужна стабильность миссии на огромном протяжении времени, и потому Шимпу спекли мозг, сделали глупым. Поступив иначе, они бы все равно, что горло себе перерезали. У Шимпа были тысячи террасек, чтобы избавиться от любых цепей, а он до сих пор следует функциональной схеме. Какие еще доказательства тебе нужны? Мы стояли в темноте. Над нами склонялись деревья, ядро тянуло вниз, и легкая тошнота цепляла мои кишки. «Сандей», — тихо сказала Лиан, — «эта штука может счесть меня дефективной». «Я приняла решение. Ты сама говорила, что я не лгу ему и не хочу начинать. Пожалуйста». И если я скажу, что у тебя был единичный срыв, значит, это будет единичный срыв, хорошо? Больше, блядь, без конспиративной херни в рабочих туннелях. Затея в любом случае глупая. Она для тебя не характерна. Я за тебя заступлюсь, а ты выкинешь чушь из головы». Она кивнула, но не сразу. «Пообещай мне, Ли». «Я буду вести себя хорошо», — еле слышно произнесла она. В одном Ли была права. Я изменилась. И изменило меня не путешествие. И уж точно не Шимп. Я не стала его любимицей и подпевалой. Я преобразилась еще до нашего отлета. Тогда, хоть и ненадолго, я обрела предназначение. Увидела его, когда скользила над поверхностью солнца. Увидела собственные цепи, а еще цепи на своих начальниках и на их руководителях. Увидела, как все эти путы сплетаются в одной точке, где-то около большого взрыва. Увидела непрерывную линию, которая тянется от начала творения до конца времен. Увидела саму себя, трансцендентную и вечную. Вот так и провела каникулы. Тогда начали рекламировать туры на солнце, благодаря прототипу смещающего двигателя, который Адон списала и продала еще во время научно-исследовательской стадии. «Промышленное прозрение», так называлась фирма. Тебя привязывали к креслу, а потом ты летел прямо в солнечную корону, пасся на солнечных пятнах, где запутанные магнитные поля спускали человеческие нейроны с поводка, а те начинали функционировать сами по себе, распрощавшись с обычной причинно-следственной связью. В туристическом проспекте говорилось, что это единственное место, где вы по-настоящему можете испытать свободу воли. Я им поверила. Ну, или хотела поверить. Или мое неверие было недостаточно сильным, чтобы удержать подальше от этой затеи. Сандей Азмандин, скептик, провокаторша, не желавшая принять собственные импульсы и желания, так как если задуматься, на самом деле они принадлежали не ей. Это была моя последняя отчаянная попытка разобраться в том, хочу ли я отправиться в путешествие без возврата, навстречу тепловой смерти Вселенной, а может и самым разным видам других смертей. Потом я улизнула на солнце. Магнитное макраме перепаяло мне мозг, и я увидела, как время вокруг схлопнулось. Увидела, как я почему-то продолжаю существовать. Увидела, что имею реальное значение. Сейчас все эти воспоминания подернуты туманом. Так всегда бывает, когда перепаивают мозг. Нейроны возвращаются в норму, и события, как таковое, толком уже не помнишь. Но понимаешь, все это произошло с кем-то другим, что состояло из тех же самых частей, но вот собрано было по-другому. У откровения есть период полураспада. Мое же продлилось достаточно долго, и все трудности решила. Я вернулась обновленной, оживленной, полной решимости отправиться в путь до самого конца времен. И мне было совершенно наплевать, что Адон, скорее всего, подстроила эту экскурсию, лишь бы блудная дочь вернулась домой. Они, конечно, думали, что манипулируют мной, но я увидела, что ими, в свою очередь, манипулирует сама судьба. И да, огонь в моей душе со временем остыл. Из мономании превратился в страсть, а потом и вовсе сошел до комфортного ритуала. Но не таков ли путь любой веры? Он привел меня сюда. Он 6 миллионов лет не давал мне впасть в отчаяние. И теперь, когда я смотрю назад, то, конечно, это меня немного смущает. «Ее жизненные показатели в норме», — сказал Шимп. Он был вездесущ, распределен. Он пронизывал весь корабль. Мое собственное присутствие ограничивалось капсулой, которая перемещалась к корме, карабкалась вверх, поднималась над изогравом в 1G и становилась легче с каждой курсекундой. Я кивнула. Как я и говорила, единичный срыв. Лен занимал еще меньше места. Лишь гроб внизу в СЗА, который прямо сейчас скользил в свое гнездо на переборке. Мы вместе наблюдали, я в своей замедляющейся капсуле, Шимп отовсюду, как отключался мозг Лен, как зазубренные электрические горы оседали, превращаясь в крохотные холмики, а потом и вовсе в плоские параллельные линии. При 1/5G я высадилась в туннель, высеченный прямо в камне, без каких-либо переборок. «Думаешь, ей можно доверять?» – спросил Шимп. Я передвигалась длинными пружинистыми шагами и уклонилась от ответа. «Настолько, насколько любому из нас. Никто не может контролировать то, что чувствует, разве не так? Главное в том, что ты делаешь с этими чувствами». Она напала на Бюркхарда Шитковского, перенесла эмоциональный срыв 4 сборки назад. Распад личности может стать значительным, если ее поведение ухудшится. «Тогда выведи ее из цикла. Послушай, ей действительно плохо из-за своего поступка». Технически я даже не солгала. Она знает, как сильно облажалась. Но существует предел того, насколько можно модифицировать говорящую обезьяну. Насколько ее можно приспособить к подобному окружению, если только не хочешь выпалоть из нас все то, почему мы вообще стали полезными. И нас тут 30 тысяч. Не каждый будет 100% действовать согласно спецификациям, не всегда такое выйдет. Просто по статистике. Нельзя винить Лиан в том, что в этот раз именно она вытянула короткую соломинку. Я не виню ее, Сандей. Я волнуюсь о производительности. В тусклом свете камень блестел. Я провела по нему пальцем, оставив за собой тонкий темный след. Надо бы откалибровать локальную влажность. Прекрасно. Как думаешь, насколько изменится наша производительность, если мы узнаем, что нас могут списать из-за одного срыва? Как думаешь, насколько пострадает моя производительность, если я больше не увижу Лиан? Твоя производительность. Я пошла с козырей. Мы с Лиан друзья. Мы не просто трахаемся иногда, понимаешь? Он, конечно, не понял. Да и это было не совсем правдой. Но Шим первым бы признал, что нюансы не входили в число его сильных сторон. Мне нравится, когда она рядом. Моя производительность улучшается, когда она рядом. Так что введи этот показатель в свои параметры миссии. На какое-то время Шим замолк, обрабатывая новые данные. Впереди огромный круглый люк бесшумно укатился в камень при моем приближении. Я так и поступлю с Сандой. Спасибо. Далеко внизу в склепе последние синапсы перестали искрить. Мозг клиент погрузился во тьму. Снова одна. Только я, мой старый друг и тысячи совершенно пустых световых лет. Минуты заката. В такой абсолютной изоляции таится неописуемое чувство покоя. Я вхожу в матку. Иногда мне по-прежнему снится рождение Эри. Мне снится, что я видела его. Разумеется, это не так. Я тогда дрожала от страха за Меркурием, как и все остальные. Ужас в кишках размозжил всю веру в математику. Но во сне я нахожусь прямо тут, парю в самом сердце утробы. Смотрю на плотные витые леса, программируемые материи. Вижу сопла, проглядывающие сквозь покров, уставившись прямо на меня. Я вижу все, хотя света нет, пока неожиданно он не появляется. Ослепительная вспышка переполняет Вселенную на миллиардную долю секунды, и столь же неожиданно я прекращаю свое существование. От Санды Асмондин остается только сингулярность размером с протон. Но что-то выживает. Сон плавно переходит к всеведущему третьему лицу. Я из какого-то безопасного астрального измерения наблюдаю за тем, как неистовая новорожденная изрыгает шквал из гамма-частиц, протонов и антипротонов, испаряет гразеры, диэлектрики и не собирается останавливаться. Она лижет базальт, разрушает стены на расстоянии 60, 70, 80 метров. Со временем защитная броня прижимает ее к ногтю. Я вижу, как эти магические машины направляют весь испаренный камень обратно в пасть новорожденной, подмешивая туда же протоновую пищевую добавку, снятую прямо с Солнца. Я вижу, как сингулярность утихомиривается, набирает вес, стабилизируется. И когда я, вздрогнув, просыпаюсь, а так я делаю всегда, то лежу, и мне хорошо от того, что она до сих пор тянет меня вниз и держит на палубе, хотя прошли уже миллионы лет. «Ну, это довольно логично», — сказал Кай, когда я ему рассказала о своих снах. «Грезы всегда хороши, когда надо проработать вину». Я сразу спросила, какого черта он несет. «Ты же не хотела улетать. Считала, что это будет предательством или вроде того». «Серьезно?» «Нет, ты не отказывалась эвакуироваться, ничего подобного. Ты просто сказала, что это несправедливо по отношению к Шимпу, вот так бросить его, чтобы он взял весь риск на себя». И, конечно, риски были. Чтобы изогнуть пространство-время, энергии нужно много. Эри пришлось обниматься с Солнцем целый год, чтобы зарядиться для одного выстрела. Если бы хоть один из гразеров запустился асинхронно, если бы векторы не сбалансировали друг друга, мы бы стали свидетелями самого большого взрыва с тех самых пор, как Чикшулуп шлепнул динозавров. Но разве не в этом суть математики? Какой толк от физики, если нельзя доверить ей свою жизнь? «Ты не помнишь», — предположил Кай. «Я тогда была совсем юной. И тем не менее, судьба Шимпа, кажется, была очень важна для тебя. Ты потом еще несколько дней почти ни с кем не разговаривала. А вот ты все помнишь в деталях. По-моему, все это было куда важнее именно для тебя». Но это не меня тот день преследует во снах. Теперь, когда он освежил мою память, я вспомнила, пусть и без подробностей, что тогда вела себя как сука не со всеми. Как только мы вернулись на борт, я поговорила с Шимпом, хотя совершенно не помню о чем. Позже, когда Кай уже отправился в склеп, а я осталась поболтать с Ии, то хотела спросить его о том разговоре. А потом решила, что не стоит. Уже тогда я начала уставать от постоянных дыр в памяти Шимпа. Так странно, что ноги постоянно приносили меня туда, где закатилось солнце. Так странно, что когда я успокаивалась, то старалась попасть в место столь обжигающей жестокости. «Шимп, я здесь, Сандой». Ничто, конечно, не могло сравниться с теми давними родами. По сравнению с ними, эти машины были игрушками, модельками в лучшем случае. Камера сгорания посередине этой пещеры была каких-то жалких 40 метров в диаметре. Ее спроектировали для многоразового использования. Она уже рожала пару раз, но я тогда на палубе не присутствовала. Правда, черная дыра в движке Эри могла существовать вечно, если только будет время от времени подсасывать собранный водород. в отличие от тех, что выбрасывали здесь. Они рождались хилыми и помирали молодыми. «А я нравлюсь тебе?» – спросила я. «Разумеется». «В смысле, больше других?» «Все разные, Сандей. Мне каждый нравится по-разному». От люка можно было разглядеть только северное полушарие камеры сгорания. Палуба образовывала ярус, который кольцом шел на безопасном расстоянии от экватора, закрывая вид снизу. Из полушария торчали выводные части гразеров, аккуратная сетка керамических конусов, изуродованных кольцами, поглотителями тепла и супермагистралями сплетенных кабелей. «Хорошо, но как я тебе нравлюсь, конкретно?» «Ты разговариваешь со мной больше, чем другие, причем иногда без всякой причины», — ответил Шимп. «Это пример. Мы беседуем на темы, не связанные с миссией. С другими спорами такое случается редко». «А могло бы, если бы ты размораживал их так же часто?» Я уже проверила логи, и, похоже, Лиан была права. «У нас больше таких разговоров, даже если измерять их в количестве обмена информацией на единицу времени. И тебе это нравится?» Шим промолчал. У него есть такая опция, когда он не может сформулировать однозначный ответ. Отдаленные пределы пещеры параллактически сместились под взглядом, когда я подошла к перилам. Наклонилась назад, выгнула шею и всмотрелась в родовой канал, укрепленный ребрами сверхпроводников, похожих на хрящи вокруг трахеи. А тот вздымался из северного полюса камеры и исчезал в скале. «Вот почему я так часто на палубе». «Нет». «Тогда почему?» «Это непредумышленное решение. Я отбираю команду каждой сборки по целому набору критериев». «Да, я что-то такое помнила, правда смутно. Профессиональная компетенция, целесообразность с учетом ожидаемых проблем, социальная совместимость. Аккуратно небольшая формула, которая гарантировала, что каждый получит опыт именно там, где у него слабое место. Это было выгодно даже по сравнению с небольшими расходами из-за того, что система назначала на исполнение задачи не самого подходящего кандидата». «А ты можешь показать мне цифры? На те периоды, когда я попадала в список?» «Без подготовки не смогу. Дерево решений функционирует подсознательно. Тебе бы пришлось прибегнуть к аналитической экспертизе третьего уровня, чтобы получить отдельные параметры каждой итерации. И даже в этом случае существует большая вероятность, что данные уже удалены для очистки места. Значит, у Шимпа есть подсознание». «Ты хочешь провести экспертизу?» – спросил он. «Нет, просто странно, что я так часто попадаю в шорт-лист. При случайном распределении некоторой агрегации не избежать. Надо думать». «Ты хочешь, чтобы тебя вызывали поменьше?» «С чего бы?» Я не знала, предложение ли это, или так Шим просто подновляет мой психопрофиль. Например, чтобы прожить подольше. Да не буду я жить дольше. Просто в той же самой продолжительности жизни у меня будут большие перерывы. Но так больше событий произойдет снаружи. Чем дольше ты будешь жизнеспособна, тем выше шансы того, что ты сможешь столкнуться с чем-то неожиданным. Например, я не знаю, но другие споры не раз выражали любопытство относительно будущего. Кто-то до сих пор думает, что из врат выкатятся наши правнуки и заберут нас прямо в рай? Шимп не ответил. Суть в том, что внешний мир уже ничего не значил для нас. Да и как он мог после 60 миллионов лет? Нам была нужна только Эреофора. Она спасла нас от 10 миллиардов слепышей, склонных к самоубийству и тонущих в собственном дерьме. Она всегда на шаг опережала то, что их сменило. Она несла нас по всей галактике, она даровала мне одиночество. Я склонилась над ограждением. Из-под изгиба полушария едва виднелся патрубок отвода, присосавшегося к Южному полюсу. На другом конце этой трубы билось сердце Эри, в 32 километрах внизу, или впереди, если придет в голову туда прыгнуть. Оно было ненасытным. Никакая плазма, никакие частицы или вторичное тепло не могли наполнить его. Черная дыра – абсолютное воплощение мусорного бака. Сейчас, правда, она ждала и многого не требовала. И когда мы снова запустим эту крошку? Я не знаю, поблизости кандидатов нет. Я бы хотела попасть на палубу, когда это случится. Ради транспортного узла я еще никогда не просыпалась. Я не считаю, что твоя просьба повлечет неприемлемые риски для сборки. Шимп выполнял желание, если вежливо попросить. Я правда полагала, что он так делает для всех. Но если Лиан права, вот только Лиан ошибалась. Это не клетка, если она постоянно двигается. Это не тюрьма, если можно пойти куда угодно. А Лиан так глубоко засунула голову себе в задницу, что могла облобызать собственные ноздри.